Глава 33. Где приводится самый главный рецепт женской неотразимости или о том, как быть привлекательной для мужчин в любом возрасте. Нет, я не имею в виду не пластическую хирургию и не особого сорта косметику. Уж, конечно, не заговоры и колдовство. Я имею в виду совсем другое. Я имею в виду значимость женщины как личности, которая в этом мире чего-то достигла. Что-то смогла, что-то такое, что не смогли все прочие женщины. Равно как и все прочие мужчины. Личность всегда привлекает к себе внимание. Всегда интересно, даже если не обладает 80-сантиметровым бюстом, и потому гораздо легче решает проблемы личной жизни. Вам нужны примеры? Хорошо. Тогда ответьте мне на вопрос, возможно ли такое, чтобы женщина под 50, склонная к полноте, не лучшим образом одевающаяся, могла претендовать на внимание ухажеров, причем не только ровесников, но и почти юношей? Сомнительно? Меж тем эту женщину вы знаете, и знаете, что она в пору увядания способна дать многим молодым соперницам 100 очков форы, и даже себе, прошлой 20-летней в нынешнем возрасте, может дать форы, потому что это не просто женщина, а та, которая поет. Вы правильно догадались. А теперь поставьте рядом молодую красивую себя и немолодую некрасивую ее, и подумайте, кто... К примеру, на вашей танцплощадке привлечет к себе больше внимания? Я не уверен, что вы. И тому есть подтверждение, потому что та дама имела всех тех мужчин, которых вы наблюдаете в телевизоре, и многих тех, которых вы не наблюдаете. Почему? В том числе и потому, что имеет возможность их раскручивать. Ну и потому что она личность с большой буквы, которая чего-то добилась в этой жизни. И тем очень интересно. Всем, но в первую очередь мужчинам. И потому перед ней не стоит проблема замужества и не будет стоять даже в 70 лет. Нужно продолжать примеры? Вряд ли. Ведь они лишь продублируют первые и подтвердят первые. Социальная значимость – это тот аргумент в вашу пользу, который не зависит от внешних обстоятельств и который не стареет вместе с вами. Это самый сильный аргумент.